Что-то было не так. После того, как координатор прочитал лекцию за тем самым утренним чаем, с нами произошло нечто нехорошее, чему я пока не находил объяснения, ну или уже не хотел находить. Прошло больше недели, как я не видел Хип. Нет, мы встречались утром и вечером, кивали, словно люди, которые познакомились во время дальней поездки в купе, и, не пытаясь заговорить, просто расходились, даже не глядя друг на друга. В душе появилась странная пустота, полная апатия. Я уже не раз ловил себя на том, что часами мог лежать где-нибудь на опушке леса, закрыв глаза и просто потеряв все мысли, чувства, желания, отчего терялось даже чувство времени. Ощущение близкого покоя, которое представлялось мне почему-то совершенной пустотой, небытием, полным отсутствием меня самого, совсем не пугало. Я относился к этому пониманию спокойно, без радости или сожаления. Иногда во время бесцельных блужданий по лесу мне встречалась Хип. Она обычно сидела, прислонившись спиной к стволу дерева, или лежала в траве, глядя в небо странно тусклыми, неподвижными глазами. Я был мертв. И что бы ни говорил Прохоров о том, что мыслить значит существовать, и что мы, благодаря монолиту, заданию доктора, Пенке, живем, пусть и на соседней страничке бытия, я все равно не верил ему. Возможно, и потому, что взгляд бывшего ученого был совершенно пустым, тусклым, словно бездарно нарисованным, как, в общем, и у меня. Мир, в котором мы оказались, тоже не был похож на живой, настоящий. В нем все казалось слишком спокойным, тихим, даже печальным. Лес, медленно, плавно текущая река с удивительно чистой, прозрачной водой, роса на траве, широкий зеленый луг и над всем этим бездонная лазурь неба, на котором я никогда не видел солнца и облаков. К вечеру синева темнела почти до черноты, причем в небе всякий раз загоралась всего одна крошечная звездочка. Утром на востоке, если это был, конечно, именно восток, разгоралась серебристая заря. В эти утренние часы на небосводе начинали играть сполохи белого света, широкие занавеси северного сияния, тянувшиеся в зенит, в темно-синюю бездну неба. Но потом быстро светало, и я опять уходил на берег реки. В этом мире мы были не одни. Точнее, не всегда одни. Несколько раз я видел, как у опушки соседнего леса появлялись люди. Когда поодиночке, когда группами, они спокойно брели к речному берегу или исчезали в лесу. Люди были очень похожи на сталкеров. Защитные комбинезоны, зачастую окровавленные, обожженные, кожаные куртки характерного бежевого цвета, помятые в пятнах рюкзаки. Похожи на бродяг зоны, да... Только ходили они совсем не так, как сталкерам положено, а спокойно, неторопливо, не глядя под ноги, не оборачиваясь на окрик. Я непостижимым образом чувствовал, что это монолит, что именно он вмешался, он не позволяет просто уснуть, а зовет куда-то. Мне казалось, что весь этот полумертвый, спокойный мир не существует сам по себе. Всюду мне мерещился дрожащий, переливчатый блеск камня, его лазоревый отсвет. Еще одно утро. Просто подняться с лежанки, так и не поняв, спал ли ты эту ночь или просто пролежал с закрытыми глазами, не замечая времени. В этом мире, этой грани, совсем не было сновидений. Я просто проваливался в темноту каждый вечер и каждое утро выныривал из нее, как-то разом, без полутонов, переходя к бодрствованию. Хип, обычно просыпавшаяся раньше, уже ушла. Пару раз я видел, как она пробуждалась, некоторое время лежала с открытыми глазами, после чего неслышно надевала кольчугу и очень тихо уходила. Мы уже давно не прикасались друг к другу, почти не разговаривали, поэтому я не задерживал ее. Похоже, что наша смерть и в самом деле разлучала нас, как об этом говорилось в каких-то полузабытых, далеких, не то сказках, не то клятвах. Нам просто не хотелось ни о чем говорить. Я еще помнил зону, помнил наши совместные ходки. Координатор настойчиво повторял, что нужно не только помнить, но и обязательно восстановить все привычки, личные обычаи, увлечения. Он звал с собой на рыбалку, подсовывал книги. Для Хип откуда-то добыл несколько платьев, но мне все это казалось обычной постановкой, эрзацем жизни. А Хип даже не прикоснулась к оставленным на кушетке нарядам. Хотя, я точно это помню, всегда была неравнодушна к красивым вещам. Мое требование... Узнать, как именно все произошло тогда у заброшенного хутора, координатор упорно не желал выполнять. Стажер, теперь уже бывший стажер, тоже спрашивал об этом, но Прохоров или отмалчивался, или отводил взгляд. Как ни странно, в том, что искусственные воспоминания были нам наведены сразу после смерти, я даже не усомнился. Слишком уж невероятно было выжить двум сталкерам в схватке с боевой четверкой долга, ведомой опытным командиром. Шансы рядовых бродяг, не боевиков даже, а искателей-одиночек, против такой группы были мизерны. О чем я думал тогда, пытаясь прикрыть отход Хип и Пенки? Рассчитывал на удачу? Глупо. Одна сайга против четырех автоматов, считай, что пшик. Тем более, долганы воевать умеют. Факт. Через одного в прошлом опытные вояки, в каких только точках не побывавшие. Да и монолит со свободой недалеко, не дадут растерять опыт. Бои местного значения почти не утихают, редко на армейских без канонады обходятся, отчего одиночки — редкие гости в тех местах. Ну и на что ты рассчитывал, Лунь? Что один задержишь четырех долговцев? Что, героически погибнув в первые же 5 минут боя, позволишь уйти Хип и Пенке? Что покойный ныне долговец Бер отпустил бы девчонку из свободы и мутанта? Как говорит Лиха, ща, из, пока не надоест. Да и неужели ты всерьез думал, что Хип, услышав выстрелы, действительно уйдет? Я мог поручиться, что начало перестрелки было настоящим. Да, факт. Помню и желваки на скулах Бера, и короткий приказ «Вали его!» Грохот автоматов. Помню. И как полетела клубами штукатурка, вынесла пулями гнилые рамы, из подоконников полетела щепа — тоже. Как стрелял сам, не высовываясь, наугад. Как что-то горячо клюнуло руку. Да, было. Точно было. Крик Хип. «Заче! Свободу не остановить!» Звонко и яростно. Почти весело. И выстрелы. Ее сайга и опять автоматы. Опять. Частый, трескучий скороговоркой уже по ней Хип — и я, больше не скрываясь, поднимаюсь в оконный проем, почти в упор расстреливаю одного из долговцев. А дальше... Дальше... Дальше воспоминания другие. Странные. Не мои. Между образами того, что, казалось бы, я помнил сам, того, что было на самом деле, медленно и неохотно вылезают обрывки совсем других образов. Багровых, страшных. Как в грудь, живот, плечи туго ударили раскаленные шипы, вытолкнув из легких весь воздух. И вдохнуть больше не получалось, потому что кошмарно больно в груди и боку. Все горит, а свет уходит в глубокий черный тоннель. И не просто больно, но и еще очень по-звериному страшно от того, что в горле клокочет густая соленая жидкость, от которой невозможно дышать. Истошный крик Хип. Да, я вспомнил, как она кричала. Помню последние гулкие выстрелы сайги, треск автомата, тихий стон, и глаза уже не видят. Но чувствую, что Хип рядом. Вот она зачем-то падает на меня, прижимает к полу, вздрагивая от выстрелов. Ее громкий крик «Лунь!» становится длинным стоном и шепотом. И голос Пенки. «Бояться теперь не надо. Иди, я веду. Должны дойти. Идем!» Лунь ушел первым. Хип ранена. Ушла сама, за ним. Не нужно было. Теперь трудно вести двух. Трудно. Надо забывать. Ты забывай. И словно калейдоскоп, лесничество, полоса красного леса, путь по аномальным полям, Припять, монолитовцы, саркофаг. Теперь эти воспоминания казались мне все эфемернее, обманчивее, словно память о когда-то просмотренном фильме и даже детской сказке, намертво засевшей в воображении. А на самом деле я погиб. И раненая Хип сама ушла за мной. И эта дикая боль не только в руке, но и боку, отчего невозможно было спать. Странно бледная Хип с землистым лицом. И да, точно, глубоко ввалившимися глазами. И еще у нее были сухие, потрескавшиеся губы. И что-то не так с ее голосом. И кроме раны на плече, вспомни, Лунь, как панцирем застыла на груди кольчуга, пропитанная засохшей бурой коркой. И... «Бояться теперь не надо. Иди!» «Пенка. Да, она могла поднять мертвых. Ты же помнишь, как с утробным хрипом бродили за ней мародеры с сожженным мозгом? Зомби. Ходячие мертвецы зоны, многие из которых даже не знают, что умерли. Почему я это вспоминаю только сейчас? Что же я натворил? Дурак!» Ну, хоть Пенка живой осталась и провела нас, уже мертвых, по каким-то граням, будь они неладны. Видно, очень нужно было доставить сообщение доктора этому синему кристаллу. Знал бы я, что все так обернется, никогда бы не согласился на задание болотника. Говорил ты, док, что, мол, дойдете до монолита, обязательно выживете. Дошли. Не выжили. Жизнью такое существование назвать было невозможно. Смерть в перестрелке стала для меня теперь смертью в рассрочку. С каждым днем в этом безмятежном, тихом, но при этом неуловимо искусственном мире я терял Хип. Она все больше отдалялась от меня, и что самое странное, даже обидное, я и сам чувствовал, как мой бывший стажер, девчонка, без которой я уже не мыслил себя, становится совсем чужой, даже малознакомой. Координатор, разговоры с которым становились все более редкими, пытался нас оживить. Я даже как-то нашел силы сиронизировать по этому поводу. Бывший ученый при этом почему-то выглядел виноватым, прятал взгляд. Помнится, он немного удивился тому, что мы так спокойно отреагировали на его исповедь. Хип, боготворивший доктора, всерьез расстроилась и молчала весь вечер, когда узнала, что мы просто удачно подвернулись под руку, что только наша пара смогла бы выполнить задание. Монолит не смог бы исполнить чужое желание в том случае, если у человека имелось бы свое собственное. Что Лунь, по словам координатора, был идеальной кандидатурой. Навсегда выжженная память о жизни до зоны, какие-то личностные особенности. И, что самое главное, доктор понял, что этот седой в свои 30 с небольшим, едва не забитый зоной насмерть сталкер, в сущности, счастливый человек. А у счастливых по-настоящему людей обычно нет заветных желаний. Они им ни к чему. Счастливый. Может быть, и был я таким. Сейчас уже не помню, что такое счастье. Наверное, что-то теплое, ласковое в груди, на том месте, где сейчас безразличная пустота и слабый намек на боль, когда Хип, равнодушно скользнув взглядом, просто уходит на берег реки, чтобы вернуться только под вечер. Координатор почти прекратил с нами общение, когда понял, что его бесполезно искать. Он теперь сутками сидел с закрытыми глазами, отдавая неслышным шепотом приказы, рекомендации, непостижимым образом управляя своей группировкой. Впрочем, когда он отвлекался, я часто видел в его мертвом взгляде вполне человеческое чувство — вину. Потом он качал головой и снова уходил в себя. Прохоров все чаще становился координатором. Еще курить он стал намного больше. В доме постоянно висели пласты сизого вонючего дыма. Вскоре я перестал даже заходить в выделенные для нас комнаты, оставаясь на ночь в лесу. Густая темно-синяя ночь этого мира успокаивала, дарила мир. В тишине леса ни о чем не думалось, а утром провожал взглядом молчаливые фигуры, исчезающие в мерцающем тумане реки. Сталкеры, вроде даже долговцы, видел и компанию, наверное, бандитов. Один раз мимо прошла большая группа ученых в оранжевых комбезах, сопровождаемых солдатами. Невысокая пожилая женщина в научном комбинезоне с красным пятном на груди с улыбкой оглянулась на меня, кивнув, словно старому знакомому. Остальные спокойно прошли к реке, даже не подняв глаз. «В зоне давно уже никто просто так не умирает, Лунь», сказал координатор, когда я в первый раз сказал ему о странных людях. «И я не знаю, почему все они проходят через эту грань мира. Я ученый и в существование душ не верю, но то, что монолит тянет к себе информацию, так это факт. Возможно, мы просто видим миражи, галлюцинации. Они нематериальны здесь, я проверял. Единственное, я в этом почти не сомневаюсь, что мы имеем дело с фокусами монолита. Ему зачем-то нужны все эти образы». И пока Прохоров говорил мне это, мертвый его взгляд снова ненадолго становился живым, хотя и бесконечно усталым, напуганным даже, горьким. Я буквально чувствовал, как жадно ищет общение с нами этот человек. Когда Хип однажды спросила его, чего он хочет от нас, координатор дал странный ответ — жизни, словно мы были в состоянии дать ему эту самую жизнь.